В своих размышлениях я остановилась на мисс Ремингтон, чье окно выходило на пляж, чей чрезвычайно острый слух позволял ей услышать, как открылась дверь в кабинете, и чья беспокойная и любознательная натура могла с такой готовностью побудить ее к расследованию. Выглянув из окна, она могла видеть двух людей, мужчину и женщину, которые направлялись к пляжу и спустились по лестнице. Она могла видеть то же, что увидела и миссис Фелтон. Луч фонарика, взметнувшийся вверх, когда мистер Фелтон оступился, и осветивший шарф приметной желто-синей расцветки. Шарф прикрывал светлые волосы Хелен Эдриан. Мисс Ремингтон, несомненно, была убеждена в том, что шарф был на голове у Мэриан Брент. Это весьма возбудило ее любопытство. Думаю, она оставалась у окна некоторое время, а затем вышла в сад, чтобы выяснить, что же происходит. Она могла пройти через кухню или через стеклянную дверь в гостиной. Не думаю, что ей было известно о том, что дверь между домами была не заперта. Из сада она видела, как мистер Фелтон поднялся по лестнице и вошел в дом. Но где была его спутница? Сгорая от любопытства, она пошла на пляж. На самой нижней террасе она увидела, что кто-то стоит прямо возле крутого обрыва над берегом. Конечно, у нас нет никаких доказательств этого, но это очевидно, как и множество других мелочей, которые не нуждаются в объяснении. Мы знаем, что мистер Фелтон поссорился с мисс Эдриан и ушел в дом один. Она задержалась, возможно, потому что хотела подумать, что ей делать дальше, а может, потому что не хотела возвращаться с ним, продолжая спор. Было время прилива. С места, откуда она упала, открывается один из самых красивых видов на море. Многих людей привлекает движение темной воды ночью. Думаю, мы можем предположить, что она немного постояла там, чтобы посмотреть на море, прежде чем уйти. Ночь была ясная и теплая, в ушах у нее был шум моря. Кэсси Ремингтон не составила никакого труда подкрасться к ней сзади и столкнуть ее вниз. Даже после всего, что случилось, Мэриан по-прежнему дрожала, представляя себе эту картину. Она сказала: «Это ужасно!» И ощутила, как Ричард сжал ее руку. Мисс Силвер наклонила голову. «Мы не знаем, в какой момент мисс Ремингтон поняла, что ошиблась, и что человеком, которого она столкнулась с такого крутого обрыва, была Хелен Эдриан, а не вы, Мэриан Брент». Мисс Эдриан, возможно, закричала, когда упала. Я думаю, что она кричала, потому что мисс Ремингтон позаботилась о том, чтобы упомянуть, что слышала крик, а затем найти ему другое объяснение. Мэриан, перебив мисс Силвер, добавила: «Да, я думаю, что крик был, и думаю, что это он разбудил меня». Я согласна. Должно быть, это очень напугало мисс Ремингтон. Она могла понять свою ошибку уже тогда или позже. Но я думаю, что это произошло позднее, когда она спустилась, чтобы убедиться, что жертва мертва. Прежде чем это сделать, я уверена, она надела плащ, который мисс Эдриан оставила на скамейке. Ричард спросил: «А откуда она узнала, что он там?» Мисс Силвер сказала сукаризной: «Можете не сомневаться, она взяла с собой фонарик. Элиза сообщила мне, что он у нее был. Она надела плащ, чтобы не испачкать платье, спустилась по ступенькам и завершила убийство. Она не могла рисковать и допустить, чтобы ее жертва выжила. Ведь она могла предположить, что жертва узнает ее по каким-то обстоятельствам, выдавшим ее. Она могла зажечь фонарь, чтобы убедиться в серьезности нанесенных увечий, и именно тогда, я думаю, она узнала Хелен Эдриан. И вместо того, чтобы раскаяться, она думала только о том, чтобы выгородить себя и перенести все подозрения на Мэриан. Она сняла с головы несчастной Хелен шарф, закончила свое ужасное дело и вернулась в дом, оставив плащ, залитый кровью, на скамейке, и захватив с собой шарф. Она совсем рядом проходила с окнами кабинета, когда спускалась вниз, и мы можем предполагать, что она знала, что мистер Фелтон оставил дверь открытой. Это, конечно, было сделано, чтобы Хелен могла вернуться к себе. Поскольку мисс Ремингтон была во всеоружии, когда он вернулся в дом, ее чуткий слух верно подсказал ей, что дверь он не запер. Ей оставалось просто войти, повесить шарф и вернуться на свою половину дома, воспользовавшись незапертой дверью. Ей и в голову не приходило, что ее могут в чем-то заподозрить. Поскольку у нее не было никакой заинтересованности в смерти Хелен и Адриан, острый и затаивший обиду мозг, который под влиянием мгновения уцепился за возможность использовать плащ и шарф, чтобы навлечь подозрение на другого, думаю, уже определился с дальнейшими планами. Теперь все закончилось, и нам не нужно строить догадки по поводу того, какие это были планы. Но они были хитроумными и злонамеренными, и в том, что они были направлены против вас, мисс Мэриан, я нисколько не сомневаюсь. А потом Фелтон догадался? Должно быть, он увидел или услышал что-то, позволившее ему узнать ее. Я затрудняюсь сказать, что это было. Он мог быть в ванной и выглянуть в окно, увидеть, как она уходила или возвращалась. Его глаза уже достаточно привыкли к темноте, и пусть и не имея возможности разглядеть больше, чем неясную движущуюся тень, он мог легко догадаться, кто это. Потому что Кэсси Ремингтон на несколько дюймов ниже, чем Пенни. И тут не могло возникнуть никакой путаницы. Возможно, это было не точное опознание, но достаточно хорошая догадка. И если бы он дал показания в полиции, она бы оказалась под очень серьезной угрозой. Мэриан не без труда удалось овладеть своим голосом. Как она узнала, что он представляет опасность, мисс Силвер? Она слышала, что он сказал своей жене? Думаю, да. Не сомневаюсь, что он был намерен ее шантажировать. Но, думаю, маловероятно, что у него было время или возможность начать с ней переговоры, поскольку сразу, после того, как инспектор Крисп допросил его в пятницу, он уехал и вернулся только в воскресенье утром. Возможно, какие-то контакты, о которых мы не знаем, имели место, но я в этом не уверена. Мы знаем, что в воскресенье после обеда она отдыхала у себя в спальне. Окно комнаты миссис Фелтон находится совсем рядом с ее окном, и оба были открыты. Я не сомневаюсь, что мисс Ремингтон приложила максимум усилий, чтобы подслушать разговор мистера и миссис Фелтон, и я нисколько не сомневаюсь в том, что она слышала, как он сказал жене, что знает, кто убийца. И потом она услышала, как он выразил намерение пойти к себе в комнату, прилечь и как следует выспаться. После чего ей всего-то нужно было выждать какое-то время и воспользоваться возможностью. Пенни и Феликс были на утесе. Миссис Брент, как она рассчитывала, проспала бы до самого чая. Ее половина дома находилась только в ее распоряжении. На другой половине вас двоих не было. Миссис Фелтон находилась в своей комнате, а Элиза могла быть на кухне, в своей спальне или в ванной. Окна этих всех комнат выходят на пляж. Окно комнаты мистера Фелтона на первом этаже выходило на другую сторону. Мисс Ремингтон оставалось только выйти за ворота и посмотреть на дорогу, чтобы удостовериться в том, что никто не увидит, как она карабкается на низкий подоконник, чтобы влезть внутрь. Она надела хлопковое платье темно-синего цвета, которое описала Пенни, и вооружилась острым кухонным ножом. Никакие нравственные принципы ее не останавливали. У нее была масса времени, чтобы вымыть нож и вернуть его на место, выстирать платье и разложить его сушиться. Теперь мы знаем, что она пыталась только напугать свою сестру, когда сказала, что на подоле ее платья остались пятна крови. Ей не нужны были проблемы. Миссис Брент могла подозревать ее, и я вполне уверена, что так и было, но она бы никогда и рта не раскрыла. Она бездеятельна и беспринципна. И в придачу к ее склонности к поиску во всем легких путей, она, я в этом уверена, побаивалась своей сестры. Ричард Кеннингем сказал: «Ужасная женщина! Слава богу, она так поспешно собирается сбежать отсюда!» «Пансионат на южном побережье, возможно, Брайтон. Она возьмет другое имя, утвердится в своем праве на лучшее кресло и погрузится в тягостную апатию. Наконец-то Пенни и Феликс будут от нее избавлены. Этим они обязаны вам, как и многим другим». И затем, изменившимся голосом, он спросил: «А как вам мисс Силвер пришло в голову, что Пенни в опасности. Она встретила его взгляд с задумчивостью. «Право, я не знаю. Я опасалась возможного дальнейшего развития событий. Предубеждение против Феликса было слишком очевидным. Он был таким подходящим козлом отпущения, чтобы повесить на него второе убийство. Но Пенни обеспечила ему алиби. Я подумала, что, возможно, попытка подставить ее. Мне даже пришло в голову, не будет ли инсценировка самоубийства или... Вы должны понимать, мистер Кеннингем, что все это было очень расплывчато. Только догадки и предположения. Но это было достаточно, чтобы заставить меня почувствовать, что я не намерена мириться с тем, что двое молодых людей остались изолированными от всех нас в доме со злобной женщиной, которая уже убила двоих самым хладнокровным и душераздирающим образом. Я понимала, что необходимо сделать так, чтобы к ним можно было бы быстро проникнуть. И именно с этой мыслью я попросила Пенни отпереть дверь между домами. В тот момент у меня не было никакого плана действий, только диспозиция, чтобы гарантировать возможность доступа. Я знала, что, высунувшись из окна комнаты миссис Фелтон, я смогу следить за передвижениями Кэсси Ремингтон. Выяснив, что ее нет в комнате, я пошла к себе, выглянула в свое окно и обнаружила, что она у сестры. Как вы знаете, мое внимание немедленно привлекли слова мисс Ремингтон. Я скажу, что Феликс сделал это. Окно было открыто, и я услышала все, что последовало за этими словами. Мисс Ремингтон продолжала тщательно разрабатывать свои показания, свидетельствующие против Феликса. И, увлекшись, она проговорилась. Когда она сказала о Феликсе, он увидел в свете фонаря желто-синий шарф, что был на ее голове, и пошел за ней вниз на террасу и столкнул ее с обрыва после того, как Сирил вернулся в дом. А потом, вне всяких сомнений, Сирил догадался, и он убил и его тоже. Она описывала то, что случилось на самом деле. Только это не Феликс увидел свет, а она сама. Ричард сказал, она ведь говорила еще что-то о шантаже, верно? Да. Точные слова мисс Ремингтон таковы. А потом, вне всяких сомнений, Сирил догадался и попытался его шантажировать. И он убил его тоже. Вы должны помнить, что она фабриковала дело против Феликса Брэнда. Как я уже сказала, я считаю несомненным тот факт, что она слышала, как Сирил сказал своей жене о том, что знает, кто убийца. Она была очень умна, изобретательна и жестока. Она просто связала воедино две ниточки и сделала свою лживую версию, чрезвычайно правдоподобной. А когда она упомянула о свете, упавшем на шарф, я заподозрила, она описывает нечто, что видела своими глазами. Когда чуть позже она сказала, полиция не обратит никакого внимания на показания Пенни, у них просто не будет такой возможности, это я могу тебе обещать, и не думаю, что нам нужно беспокоиться о Пенни, я очень встревожилась. Никто, услышав, как мисс Ремингтон произносила эти слова, не усомнился бы в их истинном значении. Сирил Фелтон мертв. Пенни оказалась крайне неудобным свидетелем. Миссис Брэнд была напугана и безропотно подчинялась мисс Ремингтон, а Пенни почему-то будет молчать. И я поняла, что она в опасности. Как вы знаете, теперь мисс Ремингтон очень тщательно подготовилась к третьему убийству. Она растворила в кофе смертельную дозу снотворного миссис Брэнд. Элиза рассказала мне, что однажды еще в детстве Пенни подавилась таблеткой и с тех пор очень боялась их принимать. Если ей нужно было выпить даже одну, то ее обязательно растворяли. Мисс Ремингтон, конечно, об этом знала и приберегла одну таблетку, чтобы растворить ее в присутствии самой Пенни и избежать вопросов о странном привкусе кофе. Если бы Пенни выпила этот кофе, она бы легла спать и больше никогда не проснулась. Мисс Ремингтон предусмотрела также и то, что на чашке не осталось бы ничьих отпечатков пальцев, кроме самой Пенни. А последней подлостью явилась записка, найденная между страниц книги, и довольно убедительно имитирующая почерк Пенни. «Я не могу больше терпеть, Феликс!» Если бы мы не подоспели вовремя, эту записку обнаружили бы рядом с телом Пенни. И кто бы усомнился в том, что она рассталась с жизнью, не справившись с непосильным бременем, зная, что Феликс убийца. Не могу выразить, как я счастлива, что у меня возникли подозрения, и что мы успели вовремя. Тут Мэриан спросила, «Вы думаете, Пенни выпила бы кофе?» «Трудно сказать. Она была в шоковом состоянии, к тому же воспитана так, что привыкла слушаться старших. А мисс Ремингтон оказывала на нее величайшее давление, парализующее ее волю. И в самом деле это счастье, что мы подоспели вовремя».